и избрал на их место Александра V. Но низложенные папы не признали решения собора. Они прокляли всех его участников. Таким образом, вместо того, чтобы покончить с великим расколом, Пизанский собор только углубил его. Теперь не два, а уже три папы претендовали на звание наместника Бога на земле. Год спустя, после Пизанского собора, умер Александр V, и его место занял бывший пират Бальтазар Косса, принявший имя Иоанна 23-го, циник и развратник с противоестественными похотями, как его называет Маркс. Многие считали избрание Косы на папский престол незаконным. Вскоре Иоанн, потерпев поражение в войне с неаполитанским королем, вынужден был оставить Рим и бежать во Флоренцию. Ожесточенная грызня за папскую тиару была только одним из моментов кризиса, охватившего как верхи, так и низы католической церкви. Несмотря на костры инквизиции, в недрах церкви росла оппозиция к церковной иерархии, всюду раздавались требования ограничить ее власть церковными соборами, лишить мирских богатств, в частности, земельной собственности. В начале 15 века центром церковной крамолы в Европе стала Чехия, где местное духовенство во главе с последователем Уиклифа Яном Гусом 1369-1415 годы, поддерживаемое чешскими крестьянами, мелкой шляхтой, городской беднотой и бюргерами, выступало с одной стороны против роскоши и жадности высшего духовенства и продажи индульгенций, с другой против немецких помещиков и дворян. Против гуситов объединились немецкие феодалы во главе с императором Сигизмундом и церковные иерархи во главе с папой Римским. Чтобы покончить со смутой в церкви и расправиться с гуситской ересью, Сигизмунд и Иоанн 23 созвали в Констанце 16-й Вселенский собор. Констанский собор открылся 5 ноября 1414 года. В нем участвовали три патриарха, 29 кардиналов, 35 архиепископов, более 150 епископов, 124 аббата, 578 докторов богословия, множество других церковников, которых сопровождала огромная челядь, около 18 тысяч человек. Среди светских делегатов были император Сигизмунд, посланцы 10 королей, 100 графов и князей, 2400 рыцарей, 116 представителей городов. Вместе с участниками собора, их слугами и сопровождавшими военными отрядами, гостями, бродячими артистами, одних игроков на флейте было 1400, и проститутками, в Констанцу съехалось около 100 тысяч человек. Это действительно был один из самых представительных соборов католической церкви. На повестке дня собора было три основных вопроса: борьба с ересью, восстановление единства церкви, церковные реформы. Констанский собор заседал 3 года. Дебаты на нем носили весьма бурный характер. Острых моментов было много. Собору подчинился и представил свое отречение папа Григорий XII. Однако авиньонский папа Бенедикт XIII отказался признать авторитет собора. Он укрылся в Испании, откуда продолжал, правда безуспешно, настаивать на своем праве носить папскую тиару. Обвиненный в различных преступлениях, сбежал с собора Иоанн 23. По дороге его поймали, возвратили в Костанцу в 1415 году и заточили в замок. Из заточения он был освобожден только 3 года спустя папой Мартином V, избранным на папский престол Константским собором. Самым драматическим, памятным, по словам хронистов, моментом собора был суд над выдающимся представителем реформационного движения в Чехии, мыслителем и гуманистом Яном Гусом, и его казнь, являющаяся характерным примером деятельности соборной инквизиции. Гус был вызван на собор Иоанном 23. До этого он был отлучен от церкви и предан анафеме, однако в Праге, поддерживаемый населением, продолжал свою реформаторскую пропаганду. Гус решил явиться на собор, тем более, что неоднократно сам требовал его созыва и получил охранную грамоту императора Сигизмунда, гарантировавшую ему неприкосновенность.